Глава 2. К тому времени, как я просыпаюсь, за окном уже сгущаются сумерки. Оказывается, проспала весь день. В доме царит полнейшая тишина. Мамы на первом этаже нет. Нахожу ее на веранде, сидящей в плетеном кресле. Помещение ярко освещено потолочной подвеской и ограждено от улицы панорамными окнами, часть из которых распахнута настежь. Сентябрьский воздух, несмотря на позднее время, все еще хранит тепло, а ветерок дует лишь изредка, да и тот слабенький. Женщина, нацепив очки, читает один из бульварных романов в историческом антураже. Ей, в отличие от меня, всегда нравилась подобная литература, а после похорон отца она вообще буквально запоем потребляет подобный жанр. «Проснулась!» — ласково улыбается мама при моем появлении. Киваю в ответ, устраиваясь удобнее в соседнем кресле. Так мы и сидим некоторое время. Она продолжает читать. Я — смотреть на нее и думать о своем. Но воцарившееся молчание нисколько не тяготит, ведь мы обе не отличаемся многословием в последние годы. «Ты бы друзей навестила, что ли?» Спустя примерно полчаса вновь заговаривает женщина. «Чего тут сидеть со мной, старый? Вон, Ленка тебе точно обрадуется. Спрашивала о тебе недавно. Говорит, ты совсем редко звонить стала». Невольно морщусь. Мне очень не нравится частое упоминание о собственном преклонном возрасте, то и дело срывающееся с уст матери. «Мне и тут хорошо», — улыбаюсь натянуто. В то же время за воротами слышится звук подъезжающего автомобиля, а следом, как только машина останавливается, разносятся громкие басы. Наверняка дверцы специально оставили открытыми. Долго гадать не надо, чтобы знать, кто в этом переулке такой наглец. В подтверждение последнему на фоне музыки доносятся веселые голоса, один из которых точно принадлежит Арсению Рупасову, нашему соседу из дома напротив, а еще два – каким-то девушкам, которых я вроде как не знаю. Все трое слишком громко шумят, да и вообще явно навеселе. «Поздно уже, пойду я лягу», – вздыхает мама. «А ты и правда, сходи прогуляйся. Все равно ведь целый день спала. Уснешь теперь не скоро». Она закрывает книгу и откладывает ту в сторону, поднимается с кресла и уходит в дом. С добрую минуту я размышляю над ее предложением, попутно вспоминая о том, что примерно те же инструкции получены мною от мужа. Но, честно говоря, выходить за пределы ограды совсем не хочется. Как и видеть всех тех, кто там может встретиться. Поэтому, справедливо рассудив, что шляться по ночам мне уже давно не по возрасту и статусу, как и мама, возвращаюсь в дом, предварительно забрав из машины кое-какие личные вещи. Весь следующий час я посвящаю тому, чтобы убедить себя еще поспать, бездумно уставившись в белый потолок своей комнаты. Да только толку мало. Поднимаюсь с постели и подхожу к комоду у дальней стены, какое-то время рассматривая старые фотографии в резных белых рамочках, хранящие моменты, когда я и родители отдыхали в Испании. Образ папиных карих глаз наполняет душу отголосками эмоций прошлого, но я решительно отделяю тоску и печаль, оставляя в сердце только те мгновения, когда чувствовала себя счастливой. Ностальгия по прошлому оказывается настолько сильна, что даже решаюсь позвонить мужу, чтобы извиниться за былое поведение. Очень хочется с кем-то поговорить. Берусь за телефон и, убедившись в том, что время еще не перевалило за полночь, набираю номер Ромы. Но бездушный женский голос сообщает на двух языках, что абонент недоступен. Странно. К тому же Агеев удивляет меня за сегодняшний день уже даже чаще, чем за все 7,5 лет супружеской жизни. Предаваясь навязчивым сомнениям в поведении супруга, начинаю нервничать, следующие полчаса выхаживая по комнате. Очередные прошедшие полчаса ничего нового не приносят. Я начинаю накручивать себя еще больше. Машинально хватаюсь за пачку сигарет, употребляемую мною в последнее время редко, и выхожу на балкон. Как только прикуриваю, замечаю, что развеселая компания около американского спорткара никуда не делась. Хорошо, хоть музыку выключили. И поскольку я нахожусь на самом виду, то и они тоже замечают меня. «Какие люди!» Совершенно не думая о позднем времени, выкрикивает Арсений, потом оглядывается по сторонам и добавляет ехидно. «И без охраны даже!» — отвешивает шутливый поклон. «Или где твой надзор, моя королева?» Припоминает прозвище, прицепившееся ко мне еще со школьных времен. Бывший одноклассник задирает голову, пристально разглядывая меня с неприкрытым любопытством, а обе его светловолосые спутницы в цветастых коротеньких платьицах тихонько шушукаются, скривив недовольные гримасы явно в мою честь. Все трое однозначно пьяны, что называется, в хлам. Огромное количество пустых бутылок, разбросанных поблизости, самое верное тому доказательство. «Надзор прибудет завтра», — усмехаюсь в ответ. «Сами как?» Очень стараюсь изобразить добродушие, прикрывая за этой лицемерной маской тот факт, насколько сильно меня зацепили его последние слова. «А у нас праздник», — отзывается Рупасов-младший, взмахнув наполовину выпитой бутылкой портвейна в левой руке. «У Ариши день рождения», — обнимает одну из блондинок, притягивая к себе, а после крепко целует в щеку, отчего девушка заметно краснеет. «Спускайся, моя королева, составишь нам компанию. Мы вот на пристань собираемся. Поедешь? Я же помню, как ты любишь море». Предложение очень заманчивое, вот только... Поздно уже, да и устала я с дороги. Оправдываюсь первым же пришедшим в голову предлогом. «В следующий раз, ладно?» Добавляю для смягчения. Та, которая Ариша и ее подруга, определенно рады моему отказу, потому что улыбаются во весь рот, будто только что джекпот сорвали. А вот Арсений явно недоволен. «Итак, не видел тебя с позапрошлого года, а ты?» – бурчит он. «Эх ты, Михалева, зануда ты, как есть зануда!» Смеюсь в ответ, делая вид, что воспринимаю все в шутку, и машу ему рукой на прощание, намереваясь вернуться в дом. Сигарету так и не докуриваю, потушив ту в одну из подставок для цветочных горшков, которые раньше для этих же целей пользовался папа. И даже разворачиваюсь спиной к улице, но потом слышу, как хлопают автомобильные дверцы, а следом заводится двигатель Ford Mustang. Они и правда собрались ехать на пристань на нем? «Эй!» – возмущаюсь, махнув рукой Арсению. «Ты обалдел, что ли?» Брюнет лишь беззаботно пожимает плечами и трогает автомобиль с места. «Ну и дурак же!» «Подожди, я сейчас спущусь!» – выкрикиваю следом. Автомобиль притормаживает, а Арсений высовывает голову из окна. «Зачем? С нами поедешь, что ли? Передумала?» С несколько секунд мысленно проклинаю безголового соседа. «Передумала!» – ухмыляюсь злорадно, а воображение уже вовсю рисует гипотетическое наказание, которое обязательно применю, когда он протрезвеет. И все-таки отпустить его я действительно не могу. Уходит пара минут, чтобы прихватить с собой пиджак, телефон, документы и ключи от своей машины. К тому времени, как я выезжаю на своем кроссовере за пределы ограды родительского дома, Арсений так и продолжает сидеть за рулем спорткара, с которым лично у меня связано столько воспоминаний, что и смотреть на него больно. «Паркуй машину! Поехали!» – командую, опустив стекло с водительской стороны. Брюнет одаривает меня снисходительным взглядом. Вот только трогаться с места не спешит. Его лицо озаряет неприкрытое злорадство. «Что, королева предпочитает свою карету?» – ухмыляется он. «Точно знаю, издевается гад». «Королева предпочитает безопасность и отсутствие лишних проблем», — хмыкаю невозмутимо. Приподнимаю бровь в ожидании, добавляя безоговорочным тоном. «Либо ты сейчас будешь хорошим послушным мальчиком и вместе со своими прелестными спутницами пересаживаешься ко мне, а я отвожу вас на пристань. Либо я Светлане Владимировне сейчас позвоню, и никто из вас вообще никуда не поедет. И пусть звонить в такое время его матери на самом деле даже близко не собираюсь, но неприкрытая угроза срабатывает. «Ауч, Михалева, ниже пояса бьешь!» Голубые глаза лукаво прищуриваются. «Какая же все-таки ты зануда!» вздыхает удрученно в добавлении, прижимая правую руку к груди в показательном жесте. «И чего я в тебе нашел только? Каждый раз ты мне сердце разбиваешь, ей-богу!» От такой наглой провокации невольно улыбка расползается на моих губах сама собой. «Агеева я, не Михалева уже давно, поправляю его. И уж лучше я позволю разбиться твоему непомерно любвеобильному сердцу, чем шальной голове, Сень», хмыкаю добродушно. «Пересаживайтесь давайте, а то мы так на пристань и к утру не приедем». Бывший одноклассник посылает мне ответную понимающую улыбку. В следующую минуту Форд Мустанг занимает положенное ему место перед соседним коттеджем из белого камня, а троица благополучно размещается внутри моей машины. Девушки усаживаются позади, Арсений же рядом со мной. Наполовину распитую бутылку портвейна из рук он так и не выпускает, а вкупе с количеством выпитого компанией алкоголя салон быстро наполняется соответствующим запахом. Даже открытые настежь окна не спасают. Последнее удается оценить ближайшему инспектору дорожно-постовой службы, который останавливает нас буквально через пару перекрестков после того, как мы выезжаем на главную дорогу. Подленькое хихиканье сидящих позади девушек пользы делу также не приносит. «Добрый вечер. Можно ваши документы?» Обводя подозрительным взглядом моих попутчиков, интересуется худощавый блондин в темно-синей форме с соответствующими отличительными знаками государственной инспекции. Его тон далек от дружелюбия, а на лице мелькает хищный оскал, поэтому режим «да пошел ты, господин начальник» включается во мне на уровне рефлекса. Уже давно выучила по одному только взгляду, чего следует ожидать от подобных встреч. «Добрый вечер!» – отзываюсь с плотоядной улыбкой. Склоняю голову в бок, удобно устраивая локоть на автомобильной дверце. «А можно ваш жезл?» – интересуюсь вполне искренне в добавлении. С добрую пару секунд стоящий на улице мужчина моргает в непонимании, пока я с неприкрытым любопытством разглядываю предмет глупейшей дискуссии. «А зачем вам мой жезл?» озвучивает причину своей прострации будущая жертва моего плохого настроения. «А зачем вам мои документы?» отзываюсь с еще большим интересом, нежели прежде. «Я что-то нарушила?» бросаю мимолетный взгляд на нагрудный знак его формы. «Да и, собственно, вы вообще кто?» Замешательство в серых глазах инспектора быстренько сменяется многозначительным обещанием в мой адрес. Тут и гадать не надо, чтобы знать, что будет дальше. Доброго и позитивного там и близко нет, конечно же. Собственно, именно на это я и рассчитываю. Как только он открывает рот повторно, на этот раз я слышу все, что положено озвучить носителю погонов младшего сержанта изначально. Фамилия, звание, причину остановки, пусть она и притянута за уши. А в довершении... «Выйти из машины!» – рявкает он. Тяжело вздыхаю, внутренне прилагая огромные усилия, чтобы не отпустить новые замечания по поводу того, что не обязана делать и этого. Отстегиваю ремень безопасности, а затем следую приказу, прихватив с собой документы. Дальше все выглядит точно так же, как и десятки раз в подобной ситуации. Меня усаживают на заднее сиденье служебного автомобиля, пробивают по базе. Отпускают, принося множество фальшивых извинений. Даже проводить к месту следования моего пути предлагают. А к тому времени, как я возвращаюсь обратно, в салоне внедорожника ничего не меняется. И если девушки пялятся на меня с непониманием, продолжая перешептываться между собой, то вот Арсений, конечно же, не забывает отпустить едкий комментарий. Круто быть женой федерального судьи, да, Жень? С этим я могла бы поспорить, но мне банально лень. Да, замечательно просто. Проговариваю сухим тоном. Настроение испорчено окончательно. Не намереваясь продолжать неприятный диалог, отворачиваюсь от него и оставшуюся часть провожу в молчании. Пассажиры тоже не спешат заводить новый разговор, а тяжелая атмосфера буквально давит на сознание. И все становится еще хуже, как только мы добираемся до конечной цели. Если бы я знала, к чему все на самом деле идет, в жизни бы не вышла на тот балкон.